Глава 11. Утром на завтраке все сидели сонные. Алексей и Мари не выспались после приключений в Родене, а Маркус всю ночь пел серенады под окном старшекурсниц. Из-за того, что Нарида не приняла его ухаживания, а Лика стала встречаться с боевиком, он опять обратил внимание на девушек с факультета лекарей. Но все значительно изменилось с приходом в столовую мастеров. Ксандр и Тиан направились прямиком к компании друзей. Вся столовая внимательно наблюдала. «Доброе утро, девушки!» Ксандр спокойно сел за их столик, как будто каждый день завтракает с ними. Этакое привычное положение вещей. «И студент Боркер тоже!» Тиан поставил свой поднос рядом, лучезарно улыбнувшись всем. «Доброе утро!» – не сговариваясь, хором ответили Алексей и Марианна. Маркус промычал с набитым ртом что-то похожее. Теперь он окончательно проснулся и в шоке смотрел на преподавателей рядом с собой, а после прошептал, повернувшись к подругам. «И как это понимать?» «Не обращай внимания!» – Алекса лениво перемешивала овсяную кашу с ягодами, а Мари попросту пожала плечами и продолжила пить травяной чай. «Вы серьезно?» Он округлил глаза, а шепот вышел чрезмерно громким. Даже дальние столы его услышали. «Боркер, просто завтракай. Никто тебя не съест». Ксандр хмуро взглянул на него и добавил. «Может быть». Первым на занятие убежал Марк. Очень уж его напрягало присутствие рядом серьезного дракона. Остальные вышли из-за стола вместе. «У меня первой лентой артефакторика». Алексия мельком заглянула в свое расписание. «Обожаю мастерессу Ирму. Она великая магиня. Даже думаю перевестись на ее факультет». Махнув рукой, огненная убежала в подземелье факультетской башни артефакторов. «Сегодня был практикум, а значит, что-то интересное точно будет». «Я еле-еле экзамен у нее в свое время сдал. Уже думал, что точно отчислит». Тиан скривил лицо из-за неприятных воспоминаний. В Когорне она вообще лютовала не на шутку. «Всегда думала, что мастерами становятся только лучшие выпускники», – удивленно уточнила Марианна. Информация ее крайне заинтересовала. «Наилучшие, но в своем деле. Остальные предметы можешь и не сильно знать». «Или уметь», – ответил за Тиан Александр. «Наш многоуважаемый мастер Тиан мало того, что с артефактами сильно на «вы», так еще и Ирму чрезвычайно бесил глупыми ухаживаниями. Любая бы его отчислила, лишь бы не мешал вести лекции». Тиан задорно улыбнулся на комментарий друга. «Как бы «вот такой я человек, любите меня, какой есть». Затем, забавно раскланившись с Мари, тоже ушел на свое занятие. «Предложил бы вместе прогулять боевую магию», – сказал Ксандр, развернувшись к девушке и посмотрев ей в глаза. «Но не могу. Я ее веду». Пришлось обоим идти на занятия. Марианне прилежно заниматься, а Ксандру преподавать. После обеда все ленты официально отменили из-за подготовки к вечернему торжеству. Ведь бал зимнего равноденствия ждала вся академия. Украшался большой зал, девушки наряжались, а парни, наверное, тоже к чему-то готовились. И студенты, и преподаватели были в предвкушении большого праздника. Алексия с Марианной, примеряя наряды и украшения, подробно обсуждали парней. Этакий стандартный комплект девичьих посиделок, только вдвоем. Вообще они неплохо подружились с однокурсницами и были с ними даже в хороших отношениях, но раскрыть себя полностью не могли и поэтому предпочитали секретничать вдвоем. «Значит, любовные отношения с неким знакомым нам драконом постепенно налаживаются», – аккуратно осведомилась Алекса. «Он бывает очень милым, когда не закатывает глаза и не командует». Мари немного смутилась. «Мне он очень нравится, однако иногда жутко бесит». «Тебя уже куча девчонок не любит из-за его внимания», – Алекса помогала с прической подруги. «Это так заметно? Я думала, что никто не видит». Мари в смятении так резко обернулась к ней, что ее незаплетенные пряди мгновенно разлетелись по плечам. «Конечно, никто», – хмыкнула Алексия, – «ведь это не вы вчера целовались на улице посередине столичного города». «Это случайно. Праздник же был. Всеобщее веселье». Марианна оправдывалась и краснела одновременно. «Но в академии-то ничего на людях не делали». «Спасибо и за это», – засмеялась Алекса. «Но вообще, если честно, видно, что он тебя выделяет среди остальных студенток. А после вчерашнего завтрака точно разговоры пойдут». «Ужасно и очень стыдно». Марианна закрыла лицо ладонями. «Сегодня тоже, кстати, праздник. Еще и в масках». Алекса по-доброму поддела подругу. «Пойдем, заставишь своего мастера ревновать». Надев маскарадные маски, две красивые таинственные незнакомки спустились в большой зал. Он был уже богато украшен к празднику, громко звучала музыка, заглушая все разговоры, а несколько пар кружились в вальсе, и с каждой лучиной их количество увеличивалось. Алексу быстро пригласили, и она, смешавшись с танцующей толпой, пропала из вида. Мари теперь стояла в одиночестве у стеночки, чувствуя себя очень глупо, так как зачарованные маски и правда полностью скрывали внешность людей, а разобраться, кто и где, очень хотелось. «Иногда ты такая трусиха, маленькая пифия», – раздался рядом бархатистый голос, и дракон протянул руку, настойчиво приглашая ее на танец. «Как ты меня так легко узнал?» Марианна с улыбкой прошла с ним в середину зала. «Запах. У драконов, как и у всех оборотней, очень хорошее обоняние», – Ксандр умело вел в танце. Марии оставалось только расслабиться и полностью довериться партнеру. «Тешу себя надеждой, что это приятный запах», – хитро блеснули серо-голубые глаза девушки под маской. «Да, ты пахнешь сладкими цветами и утренней грозой», – Ксандр нежно провел губами от мочки к шее. «Нас же увидят!» Мари ахнула, засмеявшись от приятных прикосновений. «Но в этих масках все равно не узнают». Дракон подхватил ее на руки и закружил. «А еще я видел это платье на тебе вчера. Маска меня не смутит». «Интересно, что ее магия рассеивается, когда уже знаешь, кто перед тобой». Марианна коснулась его черной маски кончиками пальцев. «Поэтому поцелуи в полночь редко случаются с незнакомцами. Скорее, это возможность просто повеселиться». «О, ты разбил мою девичью мечту о суровую реальность!» Мари кокетливо хлопнула ресницами. «Думаю, я все равно хотела бы попробовать». «Нам не обязательно ждать полуночи». Он утянул ее прочь с танцпола, а потом и из бального зала. Учебные аудитории были закрыты на время праздника, но в чем плюс быть преподавателем? Он может их без особых затруднений отомкнуть, и вот они уже внутри». Легко посадив девушку на рабочий стол, дракон навис над ней. «Итак, на чем мы остановились, милая Кьяра?» Ксандр проложил дорожку поцелуев по ключице, а его рука уже поглаживала ее по округлому бедру. Внезапно раздался посторонний шум. Кто-то тщетно пытался открыть дверь. Мари быстро спрыгнула со стола и потянула Ксандра в кладовую с магическими ингредиентами, артефактами и прочими необходимыми вещами для обучения, находящуюся в этой же аудитории. Ксандр покорно последовал за девушкой, но когда притворили дверь, тихо сказал. «Если не хочешь, чтобы нас видели вместе, то я могу открыть портал». Например, он интригующе усмехнулся. «В собственную спальню». Мари, находящаяся в кольце его рук, зарделась и шикнула на него. В аудитории кто-то уже свободно прохаживался и негромко разговаривал, как вдруг раздались слова, привлекшие внимание пары. «Да, ваше королевское величество». «Он говорит с государем, да?» Мари стала внимательно прислушиваться, тот ли это голос обладателя вычурных туфель из библиотеки. «Видимо, шпион короля в Академии. Ксандр тоже прислушался. На это есть определенная причина». «Думаешь, это из-за Тиана?» – тихо проговорила Мари и, словив удивленный взгляд дракона, пояснила. «Ты же в курсе, что он королевич?» «Я-то, разумеется. Но откуда ты это знаешь?» Чем больше он узнавал девушку, тем больше она его изумляла. Дракон быстро создал небольшой информационный ком и отправил его другу через совсем маленькое слуховое окошко, расположенное под потолком. «А еще я в курсе о запланированном приеме у короля», — Мари сверкнула глазами. «Ты вообще собирался мне рассказать?» «Нет, тебе там делать совершенно нечего», — резко ответил дракон. «Это не тебе решать. Я могу сама отвечать за себя и беседовать с королем тоже. Я княгиня Даймон». Марианна немедленно начала психовать, а шепот выходил довольно громким. «Еще чуть-чуть, и их услышат». «Мари, пожалуйста, успокойся». Ксандр бросил быстрый взгляд на дверь и, открыв портал, легко запихнул туда девушку. Продолжил говорить уже в ее спальне. «Не думай, якобы наш король добрый и справедливый. Он жестокий политик. Все, что ты скажешь, обязательно использует против тебя. И меня, кстати, тоже». «Против тебя?» «Мне точно уже хуже не будет». Марианна начала стремительно наступать на дракона, а потом и даже колотить его по широкой груди. «Я и так в клетке, и сама себе не принадлежу». «Будет». Позволив Мари выплеснуть бессильную злость, он поймал ее в объятия. «Например, учеба в академии точно закончится». Мари резко затихла. Только сейчас до нее стало доходить, что Ксандр не мешает ей учиться, даже потворствует во всем, поддерживает и помогает. А мог бы давно увести в чертоги, пусть и через громкий скандал. «Почему не сказал?» – всхлипнула она, прижимаясь к мужчине. «Потому что это не твоя проблема». Ксандр нежно погладил девушку по спине и поцеловал в макушку. «Я сам бы разобрался». Раздался громкий стук в окно. На карнизе сидела красивая бумажная голубка с клеймом на белой грудке. «Королевская почта», – произнес Ксандр, широко открывая оконную створку и впуская птицу в комнату. Та немного покружила под потолком и, резко развернувшись в письмо, упала Марианне в руки. Она пробежалась быстро по строчкам и подняла напуганные глаза на Ксандра. «Это приглашение во дворец». «Видимо, мой ответ перестал устраивать королевскую чету. Я что-нибудь придумаю, тебе нельзя ехать во дворец». «Может, это просто так?» «Монархи так просто не зовут на аудиенцию». Дракон улыбнулся, но не весело. Было видно, что он уже размышлял над сложившейся ситуацией. «Сегодня ночуешь у меня. Так я смогу быть уверен в твоей безопасности. Пожалуйста, не спорь». Быстро собрав необходимые вещи и взяв Урра, она уверенно прошла через портал в покой Ксандра. Здесь ничего не поменялось с ее прошлого визита и казалось уже привычным и родным. С драконом Мари была совершенно спокойна, хотя почти сразу он ее оставил готовиться ко сну, сказав, что вернется позже. В последнее время его часто вызывали ко двору, затягивали все больше в какие-то интриги, притом максимально отгораживая его от влияния дяди. Инесса Блэквуда король показательно игнорировал. Скорее всего, старший дракон бы не попался на провокации, в отличие от племянника. Было уже ясно, что все нацелено на Марианну, но пока Ксандр справлялся с ситуацией, видимо, теперь время вышло, и король приступил к серьезным действиям. Оставалась надежда, что информация о шпионе поможет им переиграть партию. Если Тиан получил его послание и успеет проследить за королевским шпиком, может быть, они узнают что-нибудь важное и полезное. И это поможет младшему Блэквуду в его неравной борьбе. В принципе, так почти и произошло. Тиан успел подойти к аудитории, когда мужчина уже вышел, но был еще рядом. К сожалению, из-за волшебной маски его невозможно было узнать. Зато и сам Тиан тоже оставался инкогнито. А ведь это точно был кто-то из постоянных работников Академии. Стараясь не потерять из вида фигуру шпиона, он вышел за ним и в итоге опять оказался в большом зале. Человек напрямую пошел к танцующим парам и скоро бы затерялся среди вальсирующих людей, но Тиан не растерялся, а тоже быстро присоединился к танцу, буквально перехватив из рук какого-то студента первую попавшуюся девушку. «А тебя ничего не смущает? Вообще-то я обещала этот танец другому», — возмутилась девушка в красивом пурпурном платье. «Нельзя так с барышнями обращаться». «Алексия?» Глаза под маской сверкнули, огненная магиня пыталась понять, кто перед ней. «Это я, Тиан», — избавил ее от долгих раздумий и гаданий мастер лекарского дела. «Даже хорошо, что это ты. Есть важное дело. Смотри, вон тот мужчина в желтом камзоле, видишь? Надо за ним проследить». Девушка заинтересованно взглянула на объект и согласно кивнула своему неожиданному партнеру по танцу. Она любила приключения и всегда с удовольствием бросалась им навстречу. Так они и танцевали рядом с подозрительным типом, а когда он вышел из зала, то отправились следом. Тиан хотел идти один, но от Алексы было уже не избавиться. В какой-то момент человек стал оглядываться, видимо, заметил слежку. Тиан резко прижал Алексию к стене, закрыв ее своей спиной. Девушка уткнулась носом в его праздничный камзол. Примерно через пару лучин она поинтересовалась. «А что мы сейчас делаем, глубоко уважаемый мастер?» «Целуемся?» Тиан задорно усмехнулся и пояснил, никто не будет лезть к целующейся парочке во время бала и рассматривать сильно тоже не будет. Идеальное прикрытие для слежки. «Не хочу тебя расстраивать, но для опытного мужчины ты довольно странно целуешься. Алекса наконец-то смогла повернуть голову, чтобы нормально дышать. Может, тебе уроки по поцелуям взять?» «Мы платонически целуемся. Тяну было смешно. Ты же моя студентка и друг. А Ксандру с Марией это совсем не мешает», – задумчиво проговорила Алексия. «Вот у дракона и возьми мастер-класс. Они вообще-то давно женаты. А мы вообще-то почти обручены», – пробормотала Алекса. «И тоже, возможно, скоро поженимся». «О, светлая!» Тиана сотрясал беззвучный смех, он еле сдерживался. «Кому-то же очень повезет взять такое сокровище в жены». Он, наконец, выпустил Алексию из импровизированных объятий, и парочка продолжила преследование загадочного субъекта. Так они дошли до оранжереи, и стало понятно, куда идет их объект – к преподавательскому крылу. Оставалось узнать, в какую комнату он зайдет. При очередном повороте Тиан опять прижал девушку к стене. Теперь, правда, он просто ее резко впихнул в одну из темных ниш, удачно расположенных по всему коридору. «Теперь зачем? Вроде целоваться больше не обязательно», — поинтересовалась она, немного выглядывая из арки. «А как же большая и светлая любовь? Сама же сказала, что мы обручены». «О, точно, совсем забыла, милый». Алексия улыбнулась шутке и, выглянув еще раз, сказала. «Желто-камзольный открыл вон ту дверь. Что делаем дальше?» «Сейчас будет работать профессионал. Правда, без особого ума и страховки», — залихватски подмигнул ей королевич. Спокойно, абсолютно не скрываясь, Тиан вышел из их укрытия и направился к указанной двери. Пока Тициан и Алексия прижимались по углам и преследовали какого-то плохого мастера, Мари приняла горячую ванну. Потом совсем недолго посидела с книгой пророчеств и, не дождавшись Ксандра, прилегла. Проснулась она среди ночи от того, что дракон сбросил подушку на пол и лег на полу возле постели. Не выдержав, Марианна свесилась с кровати и негромко позвала. «Ксандр?» «Да, маленькая Пифия». В голосе слышалась улыбка, хотя в кромешной темноте его лица не было видно. «Почему ты лежишь на холодном полу?» «Не хотел тебя тревожить». Он глубоко вздохнул. «И ради спасения твоей чести». Вспыхнув, Мари тут же легла обратно на подушку. Промаявшись несколько лучин, девушка тихонько спросила. «Ты спишь?» «Сплю», — ответила темнота голосом дракона. Мари готова была поспорить, что сейчас он расплылся в своей ехидной улыбочке, которая делает его очень милым. Девушка вздохнула. Окончательно решиться было необычайно сложно, но она отодвинула легкое одеяло и аккуратно спустила босые ноги на пол, стараясь не наступать на мужчину. Дракон с любопытством наблюдал за ней снизу. Мари отогнала мысли о том, какой вид ему открывается и вообще, что она творит. А потом быстро опустилась на колени и легла рядом с драконом, удобно устроившись на его предплечье и привычно закинув ногу. «Решила составить мне компанию, женушка?» Горячее дыхание Ксандра она ощутила где-то на макушке. Сильная рука дракона снова по-свойски прижала ее ближе. «Молчи! Просто молчи, ехидный драконище!» Он хмыкнул, немного полежали в тишине и темноте, а потом, привстав, Ксандр поднял Пифию на руки и переложил на кровать. Сам все-таки лег рядом. Мари замерла, когда его жаркие губы прошлись по ее шее и стали постепенно спускаться ниже. Он не снимал с нее ночную сорочку, но его поцелуи явно чувствовались и через тонкую батистовую ткань. Приподнявшись и уперевшись на руки, мужчина навис над ней, продолжая целовать. Спустя несколько лучин хрипло проговорил. «Ты сводишь меня с ума и лишаешь рассудка. Вся ты, маленькая Пифия, твои сладкие губы, бездонные глаза, изгиб шеи, нежные руки, твои непокорные локоны. Я хочу расцеловывать всю тебя. А как ты смотришь на меня снизу вверх, иногда наивно, а иногда дерзко, готов весь мир бросить к твоим ногам, лишь бы увидеть мимолетную улыбку. Я люблю тебя, Марианна». Мари обняла дракона за шею, нашла губами его губы и прошептала в ответ: «А я тебя». Поцелуй углубился, они оба горели в пламени страсти. Рука Ксандра блуждала по ее телу. Коленом мужчина раздвинул ноги девушки и, ласково поглаживая внутреннюю сторону бедра, он плавно продвигался дальше. Мариана застонала ему в губы. Он, тяжело выдохнув, спустился к ее груди, а затем, окончательно освободив от ненужной одежды, продолжал нежно ласкать, вызывая все больше громких стонов. Девушка выгибалась в его сильных руках. Дракон же, осыпав поцелуями низ живота, спустился еще ниже и довел до пика чувственного блаженства. Мари расслабленно откинулась на подушке, а Ксандр любовался прекрасной девушкой, которая сейчас лежала в его постели. «Мари явно расстроится или даже рассердится на меня, но завтра она не попадет к королю. Я сделаю все, чтобы ее защитить». Немного приподнявшись, Мариана потянулась к его губам, а потом нежно прижалась к мужчине и уснула в его объятиях. Ксандр же не спал. Разговор, состоявшийся вечером, все не отпускал его. Он бесконечно прокручивал его в голове. «Совсем с ума сошел?» Инес Блэквуд, хромая, мерил комнату шагами. «Глупый, влюбленный мальчишка, ты понимаешь, что это объявление войны самому королю?» «Ты серьезно?» Тиан в ужасе схватился за голову. «Тебя казнят!» «Ее нельзя вести во дворец». Ксандр был слишком спокоен для человека, который собирался бросить вызов монарху. «До вас доберутся. Ты не сможешь прятаться вечно». Старший дракон начинал разминать травмированную руку, видимо, так пытался переключиться. «И не собирался. Я сам отправлюсь к королю. Он хочет получить княжество Даймон, и он его получит». Ксандр обернулся к окну и скрестил руки. «Но без Мари». «Да он еще больше заинтересуется. Тиану абсолютно не нравился план. Посмотрим». Обычно вспыльчивый дракон пугал полным отсутствием эмоций. «Ксандр, ты не понимаешь, там интриги едят на завтрак». Тиан, как королевич, явно знал, о чем говорил. «Тебя сожрут и не подавятся». «Дай мне всего несколько дней. Спрячь ее, погрузи в лечебный сон». Ксандр с надеждой посмотрел на лучшего друга. «Она очнется и оторвет мне голову, а потом и тебе тоже что-нибудь оторвет». Тиан покачал головой. «Мари вообще не такая добрая и милая, как кажется вначале». Как бы Инна с Тианом ни были против, но они выполнили просьбу Ксандра. Дракон перенес Марианну в чертоги, Иннас установил необходимые чары на комнату, а Тиан наложил необходимое заклинание на девушку.